него тоже бесстрастное лицо, тот же неподвижный и глубокий взгляд, приятный голос, который, как его руки и ноги, принадлежал более женщине, нежели мужчине. Впрочем, когда он одушевлялся, голос этот получал силу, который казался неспособным с первых звуков, произносимых им. Поль, как признательный друг, перевел разговор на предмет, способный показать графа. Он говорил о его путешествиях. Граф с минуту не решался принять эту тему, приятную для его самолюбия. Говорили, что он боялся овладевать разговором и выставлять себя на показ. Но вскоре воспоминания о виденных им местах, живописной жизни диких стран, вытеснили из сердца монотонно существующие цивилизованные города и затопили его. Граф опять очутился в роскошной, прозябающей Индии и чудесном Мальдиве. Он рассказал нам о своих поездках по Бенгальскому заливу, о сражениях с малайскими пиратами. Увлекся блестящей картиной этой одухотворенной жизни, в которой каждый час приносит пищу уму или сердцу. Он провел перед нашими глазами во всей полноте эту первобытную жизнь, когда человек, свободный и сильный, будучи по своей воле рабом или царем, не имел других уз, кроме своей прихоти, других границ, кроме горизонта. Когда, задохнувшись на земле, распускал паруса своих кораблей, как орел крылья, и требовал у океана пустыни и безграничности. Потом вдруг перескочил в среду нашего истертого общества, в котором все так бедно, и преступление, и добродетель, в котором все поддельно, и лицо, и душа, в котором мы рабы, заключенные в оковы закона, пленники, скованные приличиями, имеем для каждого часа дня маленькие обязанности, которые должны исполнять, для каждой части дня форму платья и цвет перчаток, и все это под страхом смешного, то есть смерти, потому что смешное во Франции пятнает имя хуже грязи или крови. Не стану говорить вам, сколько красноречия горького, насмешливого и едкого по поводу нашего общества излил в этот вечер граф. Это было одно из созданий поэтов, Манфред или Карл Моор. Одна из бурных организаций, бунтующих против глупых и пустых требований нашего общества. Это был гений в борьбе с миром, который, будучи скован его законами, приличиями, привычками, уносил их с собой, как лев уносит жалкие сети, расставленные для лисицы или волка. Слушая эту страшную философию, мне казалось, что я читаю Байрона или Гёте. Та же сила мысли, возвышенная всем могуществом выражения. Тогда это лицо, такое бесстрастное, сбросило свою ледяную маску, оно одушевилось пламенем, и глаза его заметали молнии. Тогда этот голос, такой приятный, окрашивался попеременно то блистательными, то мрачными звуками. Потом вдруг энтузиазм и горесть, надежда и презрение, поэзия и проза — все это растопилось в одной улыбке, которой я никогда не видела раньше, содержащие в себе одной более отчаяния и презрения, нежели в самых горестных рыданиях. Это посещение продолжалось не более часа. Когда граф и Поль вышли, мы смотрели, моя мать и я, друг на друга с минуту, не произнеся ни слова. Я почувствовала, что с сердца моего упала огромная тяжесть. Присутствие этого человека тяготило меня, как Маргариту присутствие Мефистофеля. Впечатление, произведенное им на меня, было так очевидно, что мать принялась защищать его, тогда как я и не думала на него нападать. Давно уже ей говорили о графе, и, как о всех замечательных людях, в свете ходили о нем самые противоположные суждения. Впрочем, мать смотрела на него с точки зрения, совершенно отличной от моей. Все софизмы графа казались ей ничем иным, как игрой ума, родом злословия против целого общества, как всякий день злословят о каждом из его членов. Мать не ставила их ни слишком высоко, ни слишком низко. С этим другим мнением я не хотела спорить, чем и показала, что не занимаюсь им более. Через 10 минут я